Раздел пятый. «Скажи, ты больше не любишь меня?» Они сидели в машине с выключенным мотором посреди опустевшей на ночь подземной стоянки, что под редакцией их журнала. Полчаса назад она вошла в его маленький кабинетик, в эту стеклянную мышеловку, как он его называл, и, увидев, что он сидит, бессмысленно уставившись на светящийся монитор, решительно выключила компьютер. И вот теперь он сидит тут, справа от нее, и слушает ее голос. «Ты меня слышал?» «Слышал. Но иногда слова теряют свой смысл, и лучше их не слышать. Ты издеваешься надо мной?» «Нет, прости». «Хорошо, я прощу, если ты ответишь мне прямо. И ты приехала в 2 часа ночи в редакцию, чтобы задать этот вопрос?» «Да». «Да, черт возьми! Ты очень упорная женщина. Я восхищаюсь тобой. Я не хочу, чтобы ты восхищался мной, а хочу, чтобы ты любил меня. Ты хочешь...» Он сделал ударение на последнем слове. «И я тоже хочу. Знаешь, как я хочу?» «Чего? Любить меня?» «Это было бы самое простое. Ты пишешь одну из своих дурацких статей или разговариваешь со мной, с живым человеком?» «Послушай...» Он натужно вздохнул. «Я ведь не просил тебя приезжать ко мне, вытаскивать меня из редакции. Я вообще ни о чем тебя не просил. Зачем ты это сделала?» «По крайней мере, там наверху мне не было больно. А со мной...» Нижняя губа Лолиты заметно задрожала. «А как быть со мной?» «Лола...» Он вдруг взял и горячей рукой накрыл ее холодную ладошку, судорожно обхватившую баранку. «Лола моя, если бы ты могла представить, что я испытываю то же, что и ты, тебе стало бы легче?» «Да, наверное». «Тогда утешься». Они замолчали. «Только я делю с тобой не любовь, а боль». Она в темноте посмотрела на него влажными глазами, и они внезапно просохли. — «Я недостоин тебя, — сказал он. — Это правда. Я обманывал тебя, но мне с тобой было хорошо, уютно. Я всегда возвращался к тебе. Но мы ведь собирались... — Нет. Я никогда тебе не говорил об этом ни слова. Но это не имеет никакого значения, потому что я-то знал, что ты думаешь о нас. В свое оправдание могу сказать лишь одно. Поверь, я сам не думал, не гадал, что так все закончится. Прости. Если мужчина просит прощения, значит, это конец? Снова помолчали. Ты когда-то говорил... — произнесла она, едва сдержав тяжкий вздох. — Ты говорил, что настоящее искусство не в том, чтобы легко познакомиться с девушкой, а чтобы расстаться с ней так, чтобы... — она закусила губку. — В общем, тебе это удалось. Ты настоящий мастер. Я вдруг поймала себя на том, что хочу чуть ли не благодарить тебя за то, что ты... «Бросаешь меня?» «Чушь!» «Нет, это не чушь!» Холодными гибкими пальчиками она взяла его ладонь, развернула, и у него на руке вдруг сверкнул ключик. «Вот!» — прошептала она. «Он мне больше не понадобится!» И осеклась. Это был тот самый ключ, что он давал Франсуаз. Вернее, точная его копия. «Что с тобой?» — спросила Лолита. Соболин молча покинул ее машину.